«Виконт, может быть, вы сочтете возможным посвятить нас в ход своих рассуждений?» Примирительно предложил Руперт. Он говорил вполне доброжелательно, видимо, неплохо понимая, что именно движет Дамианом в выборе линии поведения. Дамиан разогнул спину, одновременно жестом давая понять, что ничего не имеет против. «Когда я служил в Анселоне...» Он сделал короткую паузу и устремил прямой взгляд на леди Кейтлин. «Местное население не обладало столь изощренным оружием, как использованный вором дым. Зато там были болота, которые источали весьма опасные испарения. Надышавшись того воздуха, человек терял сознание и мог умереть, если некому было своевременно доставить его в более безопасное место. Так вот, я могу сказать вполне точно, ни повязанный на лицо платок, ни другие аналогичные средства не могут оградить человека от действия подобных испарений надолго. То же самое касается и этого вашего дыма. Вор просто не успел бы пройти в дом, пересечь холл первого этажа, подняться по лестнице, пройти по коридору, войти в комнату, вытащить письмо и покинуть наполненный дымом дом тем же путем. Он упал бы где-нибудь посреди коридора и уснул значительно раньше. Так что вывод напрашивается сам собой. Он двигался куда более коротким путем. Влез в окно, достал письмо из тайника и снова выбрался наружу. Только это он мог успеть сделать, не поддавшись воздействию дыма. Кстати сказать, из всего следует кое-что еще. Вор точно знал, что он ищет и где это лежит. Времени на поиски у него тоже не было. Леди Кейтлин мрачно кивнула, переглядываясь с Рупертом. «Наши люди пришли к тому же выводу», — сказала она. «Здесь никак не могло обойтись без предательства». «Предателя мы найдем», — заверил ее Руперт. «Но на это может уйти слишком много времени. Нам же необходимо отыскать и вернуть письмо как можно быстрее. Как думаете, Виконт, сможете нам в этом помочь?» «Попытаюсь», — кивнул Дамиан, снова сосредоточенно разглядывая подоконник. «Но кое-что пока не сходится». Он снова высунулся наружу. «Стена слишком гладкая», — пояснил он, просовываясь обратно в комнату. «Конечно, можно было подняться при помощи специального оборудования. Учитывая уровень подготовки нашего вора, в подобной предусмотрительности не было бы ничего удивительного. Но в таком случае здесь остались бы хоть какие-то следы. «А что находится там?» — спросил он, указывая на стену слева от себя. «Комната?» — развела руками леди Кейтлин. «Ничего особенного. Она оборудована под кабинет, но я почти ей не пользуюсь, так что там нет никаких ценных документов». «Вы позволите?» Не дожидаясь ее ответа, он направился к двери. Леди Кейтлин кивнула уже ему в спину. «Мы поспешили в соседнюю комнату следом за Дамианом. К тому моменту, как мы вошли, он успел пересечь кабинет и остановился возле окна. Рассмотрел подоконник, удовлетворенно кивнул, потом высунулся наружу». «Ну вот, другое дело», — постановил он затем. «Хотите взглянуть?» Мы хотели, и вместо ответа подошли поближе. На подоконнике действительно вполне отчетливо просматривался след сапога. Дамиан предложил Руперту выглянуть в окно. «Видите? В этом месте стена не такая гладкая, как левее, поэтому вор предпочел подняться здесь, а потом перебежал в соседнюю комнату. А вот на этой декоративной башенке...» Он указал рукой вниз, на участок стены, располагавшийся под окном. «Весьма характерно осыпалась крошка. Так могло бы произойти, если бы, поднимаясь, он опирался о ее верхнюю часть носком сапога». «И что же теперь?» — спросил Руперт. «Теперь мы пойдем наружу и посмотрим, что найдется там», — просто ответил Дамиан. «Это может занять какое-то время, так что вы могли бы подождать здесь». Тем не менее, мы пренебрегли этим предложением и последовали за ним. Наемники, должно быть, привлеченные шумом шагов, вскоре присоединились к нам. Дамиан торопливо обогнул здание и принялся осматривать траву и землю. Спустя всего несколько минут он вновь зашагал к дому, чтобы воссоединиться с нами. «Здесь он оставил коня», — сказал Дамиан, оборачиваясь на ходу и указывая рукой в нужном направлении. «К Конь достаточно долгое время стоял без хозяина и переступал с места на место. Следы уводят к выезду из поместья. Теперь я попытаюсь выяснить, куда именно вор увез письмо. Думаю, будет лучше, если наемники поедут со мной. Как насчет вас, граф? Я еду. Не задумываясь, ответил Руперт. Я тоже, заявила леди Кейтлин. Дамиан поморщился. Стоит ли, миледи? Это будет долгая и скучная поездка с бесконечными остановками. Как только мы что-нибудь найдем, вам незамедлительно об этом сообщат. Я еду с вами, категорично повторила королевская протеже. Я отвечаю за это письмо перед короной и не намерена держаться в стороне. Я должна переодеться. Вы можете подождать меня в доме. Дамиан вздохнул, понимая, что вынужден смириться с неизбежным. Хорошо. В таком случае сделаем так. Я прослежу, каким путем вор выехал за ограду. Мы оставили лошадей возле главных ворот. Встретимся там. Возможно, Дамиан и рассчитывал на то, что леди Кейтлин будет переодеваться слишком долго, и это позволит ему безо всяких угрызений совести продолжить поиск без нее, якобы так и не дождавшись. Однако такого удовольствия она ему не доставила. К тому моменту, как мы добрались до своих лошадей, в точности повторив путь неизвестного вора, она уже поджидала нас, сидя верхом. Мы потихоньку отправились в путь. Дамиан двигался первым. Нам следовало всю дорогу держаться позади, на расстоянии 10-15 ярдов. Первое время он шел пешком, ведя коня в поводу, часто осматривая землю. Потом вскочил в седло и ехал то шагом, то медленной рысью, время от времени останавливаясь и соскакивая на землю. Мы продолжали двигаться следом, подстраиваясь под его скорость. Поначалу леди Кейтлин ехала впереди вместе с Рупертом, а мы с наемниками следовали за ними. Затем Руперт немного отстал, дабы обменяться парой очередных колкостей с Нед, а после задержался, о чем-то переговариваясь с Алонсо. Наемница продвинулась вперед, чтобы поравняться со мной, а леди Кейтлин, в свою очередь, придержала коня. Какое-то время она ехала, весьма откровенно разглядывая одежду Нед. А надо сказать, что наемница облачилась сегодня в свой обычный наряд, воспользовавшись из предоставленного в наше распоряжение гардероба лишь сменной мужской рубашкой. Я, в отличие от нее, все-таки предпочла платье, поскольку ехала в приличный дом. Мне казалось, что леди Кейтлин вот-вот упрекнет Нед в недостойном женщине одеянии, тем более учитывая, что ее собственные наряды были безупречны, что предыдущий, что нынешний предназначены для верховой езды. Однако вместо этого леди Кейтлин встретилась с наемницей взглядом и с улыбкой произнесла: «Весьма удобное одеяние. В отдельных случаях куда лучше, чем любая юбка, пусть даже не стесняющая движений». «Проверено на практике», — со смешком подтвердила Нед. «А у меня ее было много». «Вижу», — кивнула леди Кейтлин, по-прежнему взирая на наемницу с любопытством. «Вы впервые в Ренбери, леди Вероника». — спросила она, поворачиваясь теперь ко мне. Я кивнула. — И как вам понравился город? — Благодарю вас, очень понравился. Сказать по правде, впечатлений от Ренбери у меня не было никаких. Я не обращала внимания на особенности города, как прежде начисто игнорировала достопримечательности Исбурга. Да, откровенно говоря, мы и увидеть в Ренбери почти ничего не успели. Но правильный ответ я знала точно. Не зря же воспитывалась в пансионе для будущих жен. И, следуя все тем же усвоенным на зубок правилам, задала собственный вопрос. — А как здесь нравится вам? — Вполне, — откликнулась леди Кейтлин. — Здесь достаточно насыщенная жизнь, чтобы не чувствовать себя в глуши, но в то же время меньше суеты, чем в столице. Впрочем, как видите, нам скучать не приходится. Я осторожно кивнула. — А откуда вы родом? — осведомилась она. — Из Мериджа. Это совсем небольшое поселение. Вы, вероятнее всего, о нем не слышали. — Ну, почему же? Я представляю себе, где это находится, — возразила леди Кейтлин. — Хотя сама никогда там не бывала. — Вы давно замужем? — продолжила расспрашивать она после непродолжительного молчания. — Год, — ответила я. — Это не так уж мало. Вы ведь совсем юны. Она пожевала губами, будто решая, продолжит ли говорить. «У вашего мужа непростой характер», — осторожно произнесла она затем. «В самом деле?» — «Никогда этого не замечала», — соврала я, невинно хлопая глазками. «Ну что вы, леди, наш виконт просто душка!» — вступилась за моего мужа Нет. Я покосилась на нее не слишком одобрительно. Меня немного смутила ее фраза, в особенности местоимение «наш». Впрочем, наемница укор в моем взгляде начисто проигнорировала. «Особенно, когда в него не тычут пальцем с возгласом «тот самый Телмбридж», — вполголоса добавила Нет, наклоняясь в мою сторону. Наемница говорила тихо, но леди Кейтлин тем не менее услышала. «Я ничего подобного не делала», — тоже вполголоса возразила она. Лицо королевской протеже приобрело пунцовый цвет, и говорила она очень эмоционально. «Но ситуация не вполне способствует повышенной деликатности. Речь идет о сверхсекретном деле государственной важности. От этого письма зависит, быть ли войне или миру между двумя государствами. На кону жизни сотен, даже тысяч людей. Я уж молчу о последствиях для королевской казны. И я отвечаю за это письмо головой. По-вашему, я могла в такой ситуации безо всяких вопросов довериться человеку, который обвинялся в государственном преступлении?» «И был оправдан», — горячо заявила я. «Пусть так», — не стала возражать леди Кейтлин. «Потребовать объяснений у графа Лоренсье все равно было необходимо, равно как и убедиться в том, что он ручается за своего протеже». Я поджала губы. В том, что она говорила, был резон, хотя признавать это не хотелось. «Но в том, что касается мужчин, суждениям графа можно доверять», — снисходительно согласилась Нет. «Чего никак не скажешь о женщинах!» Леди Кейтлин усмехнулась. «Я тоже. Не знаю, получилось ли это умышленно или случайно, но слова наемницы до определенной степени разбили лед». «Я не вмешиваюсь в личные дела графа», — заметила леди Кейтлин, глядя на Нет с любопытством несколько иного характера, чем прежде. «К чему? Ведь в том, что касается интересов короны, более надежного человека и дельного советчика не найти». «В самом деле? Он на таком высоком счету?» Глаза наемницы светились искренним любопытством. «Весьма», — подтвердила леди Кейтлин. «Но, несмотря на это, его вытурили из столицы», — со свойственной ей прямолинейностью отметила Нет. Королевская протеже поморщилась. «Не то чтобы вытурили», — протянула она. «Просто нашли наилучший компромисс. Его величество действительно весьма консервативно относится к некоторым вещам, а у графа и правда чересчур скандальная репутация. Но, как видите, это не мешает ему находиться на службе у короны». «В пансионе нам как-то рассказывали об исключительной добродетельности его величества и его благочестии», — припомнила я. Леди Кейтлин отчего-то рассмеялась. «Нам тоже», — пояснила она затем. «Хотя я, вероятно, училась на несколько лет раньше вас». «Предполагаю, что это из года в год повторяют во всех пансионах страны, независимо от того, кто именно сидит на троне», — заявила Нет, как и всегда позволявшая себе излишне смелые утверждения. «Да, это вполне вероятно», — усмехнулась леди Кейтлин. «А в каком пансионе вы обучались, леди Вероника?» «Просто Вероника», — поморщилась я. «А лучше Ника. Я больше люблю это имя». «Принято. В таком случае и вы зовите меня Кейтлин». «Хорошо. Я обучалась в Слизерее». «Надо же!» — изумилась она. «Никогда бы не подумала». Я восприняла эти слова как комплимент. «Ники всю дорогу развлекала нас чрезвычайно занятными историями о ее обучении», — заметила Нет. «В самом деле, может быть, поделитесь с нами и сейчас?» — предложила Кейтлин. «Полагаю, если эти истории так хороши, ваша приятельница не откажется послушать их во второй раз. А ехать нам должно быть еще долго». «Вообще-то», — с сомнением произнесла я не все тогда рассказывала. Стесняюсь мужского общества, но я не уверена, что вещи, о которых я умолчала, вообще подходят для светского разговора». «Ну, после такого предисловия вы просто обязаны все нам рассказать», — заявила Кейтлин, и Нет охотно ее поддержала. «Моего присутствия точно можете не смущаться. Уверяю вас, при дворе вполголоса обсуждаются такие темы, какие юной, неиспорченной леди вроде вас даже и не снились». «Хорошо, я расскажу, но в случае чего вы сами виноваты», — сдалась я. Прикинув список пропущенных в компании наемников тем, я мысленно отобрала несколько и начала с правил поведения во время брачной ночи. Рассказ был принят на ура. Мои собеседницы весело смеялись, но смех Кейтлин резко оборвался, когда она увидела, как Дамиан свернул на перекрестке направо. Она тут же обернулась, ища глазами Руперта. Тот поспешил поравняться с нами. Выражение его лица стало не менее серьезным. «Но это же...» Кейтлин не договорила, но Руперт мрачно кивнул. «Вне всяких сомнений», — подтвердил он. «Вы знаете, куда ведет эта дорога?» — догадалась я. «О, да», — хмуро подтвердила Кейтлин. «Виконт», — окликнул Дамиана Руперт. «Вы не могли бы на минутку к нам присоединиться?» Дамиан развернул коня и возвратился к перекрестку. «Теперь мы можем с большой долей вероятности предположить, куда именно направлялся наш вор», — сообщил граф. «Эта дорога ведет к особняку, который принадлежит бризийскому послу». «Ого!» — воскликнул Дэн. Алонсо присвистнул. «Это многое объясняет», — заметила Нэт. Бризия была одним из граничивших с нами государств. Отношения между странами были вполне стандартными. Официально мир, неофициально беспрестанное политическое противостояние. «Да, теперь становится понятно, кому и зачем понадобилось это письмо», — согласился Руперт. «А также, каким образом в инвентарь таинственного вора попали новейшие научные разработки. Виконт, вы не возражаете? Я бы хотел внести небольшие изменения в наши планы. Было бы неразумно всей толпой приближаться к особняку. Посол может что-нибудь заподозрить. Было бы лучше, если бы вы продолжили дорогу в одиночку и, убедившись, что следы действительно ведут туда, куда мы предполагаем, возвратились к перекрестку. А мы останемся и подождем вас здесь». Дамиан согласился. Руперт подробно описал ему, как выглядит интересующий нас особняк. Через четверть часа Дамиан вернулся. Предположения Кейтлин и Руперта подтвердились. Следы уводили именно к дому посла, то есть, по сути, на территорию другого государства.